Глава вторая. В первые месяцы постройки туннеля Мод очень редко видела своего мужа. Уже через несколько дней она заметила, что его теперешняя деятельность резко отличалась от работы на заводе в Буффало, и Мод была достаточно умна и сильна, чтобы без лишних слов принести свою жертву делу Мака. Бывали дни, когда они совсем не виделись. То он был на постройке, то в опытных мастерских в Буффало или на срочных совещаниях. Алан приступал к работе в 6 часов утра и часто задерживался до поздней ночи. Утомленный до крайности, он иногда оставался ночевать на кожаной кушетке в своем кабинете, вместо того, чтобы возвращаться в Бронкс. Мод и этому покорилась. Чтобы обеспечить мужу для таких случаев хоть некоторый комфорт, она устроила для него спальню с ванной комнатой и столовую в здании синдиката, настоящую маленькую квартирку, где он мог найти табак и трубки, воротнички, белье, короче говоря, все, что ему могло понадобиться. Она уступила ему Лайна, слугу китайца. Никто не умел так ходить за Маком, как Лайн. Он мог с азиатской невозмутимостью повторять 100 раз подряд, каждый раз выдерживая надлежащую паузу. «Дина, сэр! Дина, сэр!» Он никогда не терял терпения и всегда был хорошо настроен. Всегда был на месте и никогда не был на глазах. Работал бесшумно и аккуратно, как хорошо смазанная машина, и все у него было в строжайшем порядке. Теперь Мод видела Мака еще реже. Но она не теряла бодрости. Пока погода позволяла, она устраивала по вечерам небольшие обеды на крыше здания синдиката, откуда открывался восхитительный вид на Нью-Йорк. Эти обеды с несколькими друзьями и сотрудниками Мака доставляли Мод большое удовольствие, и она тратила чуть ли не весь день на приготовление. Она даже не сердилась, если Мак иногда мог показаться всего на несколько минут. Зато воскресные дни Мак всегда проводил с Мод и Эдит в Бронксе. И тогда, казалось, он стремился наверстать все упущенное за неделю. Веселый и беззаботный, как дитя, он всецело посвящал себя жене и ребенку. Иногда по воскресеньям Мак ездил с Мод на постройку в Нью-Джерси, чтобы немного поддать пару хобби. Один месяц был заполнен совещаниями с учредителями и главными акционерами синдиката, с финансистами, инженерами, агентами, гигиенистами, архитекторами. В Нью-Джерси строители наткнулись на большое количество воды. На Бермудских островах при прокладке спирального туннеля встретились неожиданные затруднения. В Финистере рабочие плохо справлялись с делом, и их надо было заменить более опытными. К тому же с каждым днем набегало все больше текущих дел. Алан работал иногда по 20 часов подряд, и само собой разумеется, что в такие дни Мод не предъявляла к нему никаких требований. Мак уверял ее, что через несколько недель ему станет легче. Пусть только пройдет первая горячка. Она терпеливо ждала. Ее единственной заботой было, чтобы Алан не переутомлялся. Мод гордилась тем, что она жена Мака Алана. Она находилась в каком-то тихом экстазе. Ей было приятно, когда газеты называли ее Мака завоевателем подводных материков и восхваляли смелую гениальность его замыслов. Впрочем, она еще не совсем освоилась с мыслью, что Мак вдруг стал знаменитостью. Подчас она смотрела на него с благоговейным изумлением, но потом убеждалась, что он выглядит точно так же, как и раньше, простодушным и нисколько не особенным. Она опасалась, что его ореол померкнет, если люди узнают, как прост он по натуре. Она ревностно собирала все статьи и газетные заметки, относившиеся к Маку и к постройке туннеля. Иногда она заходила мимоходом в кинематограф посмотреть на себя, «Макс Вайф», в момент, когда в туннельном городе она выходит из автомобиля, и ее светлый пыльник развивается по ветру. Журналисты пользовались каждым случаем, чтобы интервьюировать ее, и она хохотала до слез, когда на следующий день читала в газете «Жена Мака утверждает, что нет лучшего мужа и отца во всем Нью-Йорке». Мод, хотя она и не признавалась себе в этом, чувствовала себя польщенной, когда замечала, что люди в магазинах, где она делала покупки, с любопытством смотрели на нее и испытывала большое торжество, когда Этель Ллойд близ Юнион-сквера остановила автомобиль, чтобы указать на нее своим приятельницам. В хорошие дни Мод катала Эдит в элегантной колясочке по парку, и они часто посещали зоологический сад, где обе часами Мот не меньше, чем ее дочка, забавлялись, наблюдая обезьян в клетках. Но с наступлением осени, когда от сырой земли в Бронксе начал подыматься туман, этому удовольствию пришел конец. Мак обещал во время Рождества провести с ними 3 дня, без всякой работы, и Мот заранее предвкушала радость. Она хотела отпраздновать эти дни так, как они с Маком праздновали первое Рождество, проведенное ими вместе. На второй день праздника должен был приехать Хобби, и они играли бы в бридж до потери сознания. Мот выработала на эти 3 дня бесконечную программу. Весь декабрь она почти не виделась с мужем. У Алана изо дня в день шли заседания с финансистами, занятыми подготовкой денежной кампании, которую предполагалось открыть в январе. Алану нужна была, для начала, недурная сумма в 3 миллиарда долларов. Но он ни минуты не сомневался, что получит ее. Здание синдиката неделями осаждалось журналистами. Пресса делала на этом сенсационном событии блестящие дела. Каким образом будут строить туннель? Как будет организовано управление? Как будут снабжать рабочих воздухом? Как рассчитана туннельная трасса? Как это может быть, что туннель, несмотря на небольшие обходы, окажется на 1/50 короче морского пути? Проткни иголкой глобус, и ты поймешь это. Все это были вопросы, неделями державшие публику в напряжении. В конце концов, в газетах еще раз разгорелся спор вокруг туннеля. Новая туннельная война, начатая с таким же ожесточением и шумом, как и первая. Враждебная пресса опять выдвигала старые аргументы, что никто не может пройти бурами в граните и гнейсе такое чудовищное расстояние, что глубина в 4-5 тысяч метров от уровня моря исключает всякую человеческую деятельность, что по всем причинам туннель потерпит жалкое фиаско. Дружественная же пресса в тысячный раз разъясняла своим читателям преимущества туннеля. Время, время, время! Точность, безопасность. Поезда будут ходить с такой же точностью, как по поверхности Земли, даже точнее. Отпадает зависимость от погоды, тумана, от уровня воды. Пассажирам не грозит опасность пойти на корм рыбам где-нибудь посреди океана. Стоит лишь вспомнить катастрофу с «Титаником», стоившую жизни 1600 человек, и судьбу космоса, пропавшего без вести в океане, с 4000 пассажиров на борту. Дирижабли никогда не будут годиться для массового передвижения. К тому же до сих пор только 2 дирижаблям удалось перелететь Атлантический океан. Какую бы газету, какой бы журнал ни брали в руки в ту пору, везде натыкались на слово «туннель», на иллюстрации и фотографии, относящиеся к туннелю. В ноябре известия стали скуднее и в конце концов совсем перестали появляться. Бюро печати синдиката хранило молчание. Алан закрыл доступ к местам стройки, и новые фотографии перестали появляться. Лихорадочное волнение, возбужденное в публике газетами, улеглось, и несколько недель спустя туннель стал старой темой, больше не вызывавшей интереса. На смену ей пришла новая сенсация — международный полет вокруг земного шара. Туннель был забыт. Этого и хотел Алан. Он знал публику и понимал, что первые взрывы восторга не принесут ему и миллиона долларов. Он сам собирался в надлежащий момент вызвать новый взрыв восторга, основанный не только на сенсации. В декабре в газетах появилось с подробными комментариями сообщение, которое могло дать понятие о размахе проекта Алана. Питтсбургская компания плавильных заводов за 12,5 миллионов долларов приобрела право на все годные для металлургической обработки материалы, которые во время строительства будут доставлены на дневную поверхность. Акции компании на 6-м году строительства поднялись на 600%. Одновременно появилась заметка, что эдисоновская компания «Биоскопов» за 1 000 000 долларов обеспечила за собой монопольное право съемки и публикации фотографий и фильмов на все время стройки туннеля. Edison Bio кричащими плакатами оповещала о намерении создать вечный памятник туннелю от первого удара заступом до первого экспресса в Европу, чтобы передать грядущим поколениям историю величайшего творения человеческих рук. Она собиралась показывать туннельные фильмы прежде всего Нью-Йорку, потом рассылать их в 30 тысяч кинотеатров земного шара. Трудно было придумать лучшую рекламу для туннеля. Edison Bio начала свою деятельность с того же дня, и в ее 200 нью-йоркских кинотеатрах все бывало занято до последнего кресла. Эдисон Био показывала уже знакомые сцены в саду на крыше отеля «Атлантик», 5 гигантских столбов пыли в 5 местах стройки, каменные фонтаны, выбрасываемые взрывами динамита, обед сотни тысяч людей, приход отряда горняков утром на работу, показывала умирающего рудокопа, которому свалившийся обломок скалы продавил грудь, кладбище туннельного города с 15 свежими холмиками, показывало дровосеков в Канаде, рубивших для Алана лес, бесконечные ряды груженных вагонов с буквами САТ — Синдикат Атлантического туннеля. Этот фильм, длившийся всего 10 минут, носил незатейливое название «Вагоны», но производил самое сильное, поистине грандиозное впечатление. Товарные поезда — и ничего больше. Товарные поезда в Швеции, России, Австрии, Венгрии, Германии, Франции, Англии, Америке. Поезда с рудой, бревнами, углем, рельсами, железными конструкциями, трубами. Без конца. Паровозы дымили. Вагоны все катились и катились беспрестанно. Так что в конце концов зритель начинал слышать шум их колес. Под конец шла еще одна маленькая картина. Алан и Хобби обходят место стройки в Нью-Джерси. Каждую неделю Эдисон Био демонстрировала новый туннельный фильм, и под конец всегда появлялся Алан собственной персоной. Если раньше имя Алана значило не больше имени любого летчика-рекордсмена, сегодня его чествуют, завтра он ломает себе шею, а послезавтра о нем забывают, то теперь публика связывала с именем Алана и с его делом определенные и ясные представления. За 4 дня до Рождества Нью-Йорк и другие большие и маленькие города Соединенных Штатов были наводнены огромными плакатами, перед которыми, несмотря на предпраздничную лихорадочную суету, останавливались толпы народа. На этих плакатах красовался феерический город, море домов с птичьего полета. Ни один смертный ничего подобного не видел ни во сне, ни наяву. Посреди этого города, нарисованного в светлых тонах, таким бывает Нью-Йорк в легкой дымке солнечного утра, раскинулся грандиозный вокзал, по сравнению с которым речная станция на Гудзоне или Центральный и Пенсильванский вокзалы казались просто игрушками. От него разветвлялись уходившие вглубь пути. Они так же, как и главный путь, который вел к устью туннеля, были перекрыты бесчисленными мостами, обрамлены парками и фонтанами, утопавшими в цветах террасами. Толпа тысячеоконных небоскребов сгрудилась вокруг вокзальной площади. Отели, магазины, банки, конторы. По бульварам и широким улицам, кишевшим людьми, мчались автомобили, трамвайные вагоны, поезда подземной дороги. Бесконечные кварталы города терялись в туманной дали горизонта. На переднем плане слева были изображены сказочные портовые сооружения, амбары, доки, набережные, где кипела работа, и пароходы теснились труба к трубе, мачта к мачте. Справа — бесконечный солнечный пляж с тысячами шезлонгов и плетеных кресел, а позади — огромные и роскошные курортные отели. И под изображением этого ослепительного, сказочного города стояла надпись: «Город Мака Алана через 10 лет». Верхние 2/3 гигантского плаката занимало залитое солнцем небо, а совсем наверху, у самого края плаката, скользил аэроплан величиной с чайку. Можно было заметить, что пилот сбрасывал за борт что-то сначала казавшееся песком, потом быстро увеличивающееся, порхавшее в воздухе, разлетавшееся все шире. Было видно, что это листовки. А над самым городом некоторые из них уже настолько увеличились в размере, что можно было отчетливо прочесть на них: «Покупайте строительные участки». Эскиз этого плаката принадлежал Хобби, которому надо было только немного напрячь фантазию, чтобы придумать самые изумительные вещи. В тот же день эти плакаты, уменьшенные до соответствующего формата, были приложены ко всем крупным газетам. Каждый квадратный фут Нью-Йорка был покрыт ими. Во всех бюро, ресторанах, барах, салонах, на поездах, на станциях, на речных пароходиках, везде перед глазами был чудо-город, который Алан хотел вызвать к жизни из голых дюн. Люди посмеивались, дивились, восхищались, и к вечеру каждый во всех подробностях знал город Мака Алана. Всему Нью-Йорку казалось, что он уже побывал там. В самом деле, этот малый знал, как заставить о себе говорить. Bluff, bluff, fake, the greatest bluff of the world. Но среди 10 человек, кричавших «блеф», всегда находился один возмущавшийся, который тряс соседа за плечо и до изнеможения орал. «Блеф? Вздор, дружище, опомнись! Мак это сделает! Вот увидишь, мак — это человек, который делает все, что обещает!» Были ли вообще эти гигантские города возможны и осуществимы? Над этим вопросом многие ломали себе головы. Уже на следующий день газеты напечатали ответы самых известных статистиков, экономистов, банкиров, крупных промышленников. «Мистер Ф» сказал то-то и то-то. Все они сходились на том, что одно только управление туннелем и его техническое обслуживание потребует многих тысяч людей, которые могут составить население нескольких больших городов. Пассажирское движение между Америкой и Европой, по мнению некоторых авторитетов, будет происходить на 3/4, а по мнению других — на 9/10 через туннель. В настоящее время в пути между обоими континентами ежедневно находится в среднем около 15 тысяч человек. Полагали, что с открытием туннеля движение возрастет в 6 раз, а по мнению иных — в 10. Цифры могут взлететь до непостижимых пределов. Чудовищные толпы людей ежедневно будут прибывать в туннельные города. Может случиться, что через 20, через 50 или 100 лет эти туннельные города примут такие размеры, которых мы, сегодняшние люди, с нашими скромными масштабами даже не можем себе представить. Алан наносил удар за ударом. На другой день он опубликовал цены на участки. Нет, Алан не был так бесстыден, чтобы потребовать те же громадные суммы, которые платили в Манхэттене, где каждый квадратный метр земли надо было покрыть тысячедолларовыми ассигнациями. Нет, но все-таки цены были бессовестные. И самых приличных людей они заставляли раскрыть от изумления рот. Посредники бесновались, словно укушенные змеей. Они так жестикулировали, что казалось, будто они обожгли пальцы и язык. Ого-го! Они мяли свои котелки, Мак! Где он, этот подлец, разрушивший их надежды в несколько лет составить себе состояние? Кто дал ему право совать все деньги в собственный карман? Было ясно как день. Эта затея Алана была самой большой и самой смелой земельной спекуляцией всех времен. Алан, этот негодяй, скупил кучи песка гектарами, а теперь продавал их квадратными метрами. В самой дешевой зоне своих проклятых мошеннических городов, которых даже еще не было на свете, он умножил свой капитал в 100, а в самой дорогой зоне — в 1000 раз. Спекулянты оцепенели. Однако некоторые из них зорко следили друг за другом. Они чуяли тайные покушения, возможность создания трестов, концернов. Враждебной фалангой противостояли они наглым притязаниям Алана. У Алана хватило еще смелости заявить, что эти льготные условия останутся в силе только в течение 3 месяцев. Ладно. Время покажет, найдутся ли охотники до его грязных луж. Ха-ха. Будет видно, отыщет ли он дураков, которые за простую воду будут платить как за виски. И они увидели. Как раз пароходные компании, которые так яростно ополчились против Алана, первыми обеспечили себе строительные участки. Набережные и доки. Банк Ллойда проглотил здоровый куш. Его примеру последовал торговый дом Ванамекера. Теперь выхода не было. Надо было подписываться. Каждый день газеты сообщали о новых покупках. Безумные суммы за песок, за груды камня. В этом городе блефе. Но выхода не было. Медлить было опасно. Бывают на свете дела, исхода которых никогда нельзя предвидеть. Помоги Бог. Возврата не было. Алан не унимался. Он основательно подогрел публику и хотел извлечь из этого пользу. 4 января огромными объявлениями в газетах он пригласил весь мир подписаться на первые 3 миллиарда долларов, из которых 2/3 должны были падать на Америку и 1/3 — на Европу. На 1 миллиард предполагалось выпустить акции, на остальные — временные свидетельства. Призыв к подписке содержал все основные сведения о расходах по постройке, об открытии туннеля для движения, о его доходности, капитализации, амортизации. При ежедневном провозе 30 тысяч пассажиров туннель уже оказывался выгодным. Но без сомнения, их будет 40 тысяч и больше. К этому еще прибавятся громадные доходы от грузов, от почтовых отправлений, от спешной пневматической почты и телеграмм. Мир не знал таких цифр. Смущающие, гипнотизирующие, жуткие цифры, от которых захватывает дух и мутится разум. Приглашение на подписку скрепили учредители и крупные акционеры синдиката. Самые блестящие имена Соединенных Штатов и крупнейшие банки. Руководителем финансовой части, к удивлению Нью-Йорка, стал человек, известный всем как Lloyd's Right Hand Man, правая рука Ллойда, некто С. Вульф, до тех пор состоявший директором банка Ллойда.